Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Вчера состоялась встреча в Доме культуры «Красный Октябрь» архимандрита Амвросия с радиослушателями. Слава Богу, народ пришел, задавал вопросы. Но нам не хватило и 4 часов, чтобы ответить на все вопросы наших радиослушателей. И поэтому сегодня мы как бы продолжаем нашу встречу. Мы обещали вот часть вопросов взять в эфир, чтобы люди могли получить на них ответ. И вот первый вопрос – такой, скажем, один из самых основных, батюшка. Вопрос о любви. Вот нам записки написали. Вопрос касается заповеди Божьей о любви к ближнему. Как мало мы любим друг друга. Как трудно нам в сегодняшнем мире любить ближнего. Батюшка, как научиться соблюдать первые две заповеди? Любить Бога всем сердцем и душой и любить ближнего. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Но прежде чем построить храм и венчать его крестом золотым, надо сделать фундамент, это врыться в землю и там заложить блоки. И постепенно храм строить, а в конце уже венчать крест. А если мы сразу начнем строить, создавать крест, ничего не получится. Значит, это высота – любить Бога и любить ближнего. Значит, надо что сделать? Познать, что человек – это прах и пепел. Мы пред Богом никто. Мы должны смириться. И когда мы смирились до предела – вот тогда можно строить домостроительство своего спасения. А в конце, как в храме, это все венчается любовью к Богу и ближним. Хотя сказано, не любя ближнего, человек в смерти пребывает. И Господь нам дал две заповеди – любить ближнего и любить Бога. Если мы Бога говорим, что мы любим, а ближнего ненавидим, значит, мы лжецы. Как мы можем Бога любить, которого не видим, а брата своего или сестру видим и не любим? Поэтому любовь на первом месте. То есть мы должны для того, чтобы Бога полюбить, очистить свою душу от грязи, от гордыни, от самолюбия, от упрямства, от лжи и всех страстей, чтобы место было для Бога. Вот когда мы душу очистим, украсим ее добрыми делами, и тогда благодать Божия, она найдет место в нашей душе. И в такую душу вселяется Господь, которая украшена добрыми делами. А для этого надо изгнать из своей души злых демонов, которые мы по своей свободной воле дали возможность вселиться в нас. И мы постоянно их кормим. Чем? Своими страстями. Разгневались, значит, мы беса зла накормили. Возгордились, бес в нас живет, гордыня. Объелись, бес чревоугодия. Помыслы нечистые, страсти накормили беса блуда. Ну и на каждую страсть в человеке живет злой дух. И вот когда мы не будем этой пищи давать им, тогда они сами выйдут. Конечно, при помощи покаяния, при помощи божественной благодати. Тогда из человека вся нечистая сила выйдет. И когда мы душу украсим добрыми делами, вот тогда можно сказать, что в такую душу войдет Господь. Конечно, если та квартира, тот дом, который находится в грязи, и пригласить туда высокого человека, который знает весь мир, конечно, ему будет неприятно находиться там. Но добрый человек всегда, если он желает дорогого гостя к себе призвать, он все вымывает, все очищает, наводит полный порядок, чтобы этому большому гостю было приятно находиться в этом доме. Поэтому мы должны свою душу очищать и наводить порядок постоянно. Некоторые спрашивают, а сколько раз можно каяться? Да как только появился грех, прям сразу сказать: Господи, прости, я согрешил, осудил, обидел человека, помысел пришел нехороший, я увлекся им. Сразу надо каяться. А при первой возможности надо пойти в храм, поскольку душа уже нас осквернилась, и совесть нечистая. Надо Господу сказать все те грехи в присутствии священника. А Господь уже через священника нам видимым образом простит наши грехи. Вот таким путем мы готовим душу для принятия Господа. Конечно, все это не так просто дается. Просто что дается? Если дом огромный, подложить туда взрывчатое вещество, одна минута, и дом готов. Все разрушили. А чтобы построить этот дом, надо очень много средств, надо очень много труда и сил потратить. Вот таким путем все доброе, оно строится большим вниманием и трудом. Батюшка, у нас есть вопрос от раба Божьего Александра, ему 11 лет. Батюшка Амвросий, какую нужно читать молитву, чтобы лучше учиться? Как избавиться от того, чтобы меньше играть в приставку и смотреть телевизор? Ну, для того, чтобы хорошо учиться, надо не увлекаться посторонними предметами, которые не приносят для души никакой радости и пользы. Чтобы молиться, надо читать молитву Царю Небесной. Все это знают, Царю Небесной, утешителю души истины. Это обращение к Духу Святому. Также можно просить и святых, особенно преподобного Сергия Радонежского, потому что ему тоже в детстве очень трудно давалось. А потом он молился, явился святой, дал ему просвору, и вдруг у него открылись прекрасные способности этот мир познавать. И, конечно, все остальное, что человек улавливает, эта техника, надо ограничивать, чтобы эта техника не имела власти над нами. Потому что многие дети увлекаются компьютером или телевизором, день и ночь сидят, организм слабеет, он не способен держать себя, вот, и глаза портятся, зрение очень сильно портится, и человек уже становится очень слабым и, конечно, тупым. Надо все-таки и уметь не только все улавливать, но надо мыслить самому человеку, чтобы тебе ум работал. А нельзя жить умом чужих людей, потому что и по телевизору, и по компьютеру там мысли других людей. А мы должны молиться Господу, чтобы Господь нам даровал память хорошую, чтобы приносить пользу не только себе, но людям. Вот это наша цель. У нас есть звонок, мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, отец. Вам просит благословить раба Божия Александра. Господь вас благословит. Батюшка, вы не подскажете, а как с вами можно встретиться? Может, на исповеди, если не откажете, будьте добры. Как можно с вами, батюшка, встретиться? Вот вчера была как раз встреча в Доме культуры. К сожалению, они редко бывают. А так, батюшка, наверное, будем приглашать к нам в монастырь приехать. Да? Только так. Можно, наверное, только так, да. Потому что у нас много паломников приезжают. Можно остановиться в монастыре, пожить, помолиться, поисповедоваться, побеседовать. Пожалуйста, у кого есть такое желание и возможности, можете приехать в монастырь город Иваново либо автобусом с метро Щелковская, либо с железнодорожного вокзала, Ярославский вокзал, поезд до Иваново. Пожалуйста, приезжаем. Да, поезд идет вечером, а автобусы каждый час. Батюшка, вот такой вопрос, тоже довольно серьезный, часто встречающийся. Семью преследуют нищета и болезни, и никак не могут из этого состояния члены одного семейства выйти. Вот как, что им посоветовать? Как быть? Ну, надо посоветовать что? Разве Господь не видит? Разве Господь не знает? Кошелек в руках Божьих. Но если маленький пример привести, то в одной семье тоже был огромный недостаток. Мать и отец трудились в поте лица, никак не могли семью прокормить. Постоянно им не хватало средств, и одежда быстро изнашивалась, они уже выбились из сил. Но кто-то посоветовал обратиться к одному старцу, который жил в пустынном месте. Они нашли его, поговорили с ним. И он им дал прекрасный совет. А вы старайтесь больше отдавать всем. Они говорят, так у нас нечего давать. Ничего есть, кое-что давать. Вот, допустим, вы для детей приготовили обед, пирожки напекли, напекли блины. Да. Вот дайте часть этих пирожков или блинов тот, кто имеет нужду. То есть должна у вас быть отдача. То есть вы должны делать добрые дела. И чем вы больше будете делать добро ближнему, тем больше у вас будет пребывать. Допустим, человек украл у кого-то что-то, он сам себя украл. Вот те люди, которые воруют, у них никогда ничего своего нет. Все куда-то сквозь пальцы утекает. Поэтому Господь это все видит. Надо начать творить добро. И чем мы больше будем давать ближнему, тем больше у нас будет появляться. Господь говорит, какой меры меришь, так у тебя отмерится. Вот такой закон божественной любви. У нас есть вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, благослови именем Господним, раба Божия Анны. Господь тебя благословит. А, батюшка, у меня такой вопрос. Я тут встретил одну женщину, она собирается в монахини, и меня ужаснуло то, что она ездила докрещиваться. И вроде как бы она говорит к вам полным погружением. Потому что, насколько я знаю, что крестит вот детишек, и бывает обливают, и на головку. Это у меня батюшка знакомый взрослого крестил, так что просто на голову ему выливал, и этот человек затрясся, из него бес вышел дымом прям. Вот, то есть все действенно. Я знаю, что едино крещение, едино вера. И вот что она мне рассказала, не знаю, насколько верно, но она сказала, что она ездила к вам докрещиваться. То есть мне стало страшно. Вот объясните, пожалуйста. Хорошо. Мы считаем, по примеру Христа, и святитель Иоанн Златоуст говорит, что крещение должно быть погружением, троекратным. Почему? Потому что мы умираем со Христом, и вместе с Ним во имя Святой Троицы воскресаем. Церковью допускается обливание, но есть другое, которое с Запада идет через Белоруссию и Украину, это крапление, когда вот разные человек, допустим, 50 или 100 стоят, батюшка берет кисть и крещается, рабы Божьи, и окропляет. Там кому попало на голову, а кому и не попало. Вот дальше. Порой некоторые приходят, парик имеют. Даже на тело и воды не попало. Там несколько капель, только на головной убор попало. А также еще бывают колготки. Масяцем и святым миром помажут. Это тоже, ну, не должно быть этого. В требнике написано, должно быть крещение погружением. Но в крайнем случае мы говорим, что обливанием. Потому что есть в правилах, если кто обливанец, то его не рукополагать. Это есть в правилах. Но были времена тяжелые, когда было гонение, где, может быть, и не было момента погрузить. Но святитель Игнатий Богоносец говорит так. Когда человек больной, при смерти, его нельзя погрузить. Но надо сделать так, облить все части тела троекратно во имя Отца Аминь, Сына Аминь и Святаго Духа Аминь. Поэтому я однажды проводил собеседование в кинотеатре. Там много народу было. И мне этот вопрос задали. Я дал ответ такой же. А когда вышел, у меня и петрохиль была, поручи. И подходит женщина. Говорит, батюшка, я крапленная. И меня совесть обличает. Я говорю, ну пойдем. Я прочитал Тресвятой по Отче наш, символ веры, и окунул ее. Только один раз сумел. Вдруг она как заорет, да так страшно, все ее затрясло, но я думаю, вода-то не холодная. Я тогда насильным путем, я говорю, и Сына, и Святаго Духа. Вот. Ну и сказал, а теперь одевайся, а дверь захлопнешь. И ушел. Она мне прислала письмо. Это письмо у меня хранится. А потом она приехала. В этом письме напишет. Батюшка, спаси вас, Господи, что вы меня насильным путем окунули. Я говорю, а что ж ты кричала? Когда первый раз меня окунули, то из меня стал выходить черный мужчина. И он меня застрял в горле. Но хорошо, что вы меня насильным путем. И он из меня вышел. Я освободилась. Сама она, вот, судья, юрист. Но была окропленная. Конечно, это профанация. Надо все-таки держаться правил. И Христос, может быть, тоже окунулся, хотя ему это не нужно было. То есть облить его могли. Нет, пошел на реку Иордан, в проточную реку, и там от руки Иоанна Предтечи он трижды был погружен в воду. Так вот и мы читаем Евангелиста Марка, когда Иоанн Предтеча, к нему приходили люди, и он погружал их до сих пор по горло, и они исповедовали ему грехи, а потом он их погружал в воду. Вот это было крещение Иоаннова. Это подготовка была к крещению Господа. И уже все крестили всегда так. Может быть, у нас беда страшная, воды нету, что приходится окроплять кого-то. Ну, конечно, можно сказать, что есть и такое, что вот один там человек с монахами шел по пустыне, был некрещенный и стал умирать. И монахи его песком крестили. Сказали, желаешь? Да, желаю, я тут умираю. Но они его трижды песком покрестили, и он ожил. И говорят, вот видите, даже песком крестили, даже листьями, но не знают дальше что. Когда пришли епископу, рассказали, а он сказал, что это по вере этого человека, поскольку он пожелал принять крещение. И говорит, заново его крестите по-православному, с погружением троекратным в воду. Вот так я могу сказать. Как вы, батюшка, говорите обычно, что не второе крещение, а формулировкой «аще не крещен», да? Да, вот эта женщина, которую я крестил, да, я прочитал до символ веры, я говорю, как вас звать? И говорю так, крещается раба Божия, аще не крещенная. И вот трижды погрузил ее с такой формулой. А в апостольских правилах есть такое, когда вот человек не знает, крещен он или не крещен, то есть сомневается, нет у него и ни крестного, ни крестный, ни помнит, никто не знает. И чтобы не остаться некрещенным, надо перед этим поисповедоваться хорошо и принять крещение с такой формулой «аще не крещен». Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, с праздником. Благословите. Меня Господь вас благословит. Меня зовут Рава Божия Фатиня. Батюшка, скажите, пожалуйста, кто нам ближний? Это первый вопрос. И второй вопрос. У меня есть знакомый, я совершенно не могу... Мужчина. Я не могу... Я пожилой человек. Он, конечно, более молодой человек. Я не могу с ним совершенно разговаривать. У меня такое есть подозрение. Он читает все время только Евангелие. Начинает говорить про святых, начинает говорить про иконы, а он говорит, у нас только есть Господь Бог, и вот эти две заповеди. Я ему говорю, ты хотя бы узнай, кто такой у нас ближний. И вот это такие споры, и когда он такие споры ведет, мне кажется, что он становится как-то не слушает, только вот говорит и говорит. Мне, в общем-то, неприятно, я бы не хотела на этой почве с ним иметь общение. Ну, ближний... Имеется кто? Вот рядом со мной матушка Яна сидит, ведущая. Это мой ближний. То есть, с кем я нахожусь, это наш ближний. Допустим, если едем в поезде, в электричке, в метро, в автобусе. Кто с нами стоит, это есть ближний. Поэтому... Сказано, не любя ближнего, смерти пребывает. Значит, и этого человека надо любить. Не надо взирать, крещен он или не крещен, верный или неверный, или другой нации. Но все дети Божьи. Надо быть спокойным. И если сказано, вот некрещенный человек пришел, попросил у нас кушать, надо дать ему. Сказано, накорми, напой его, чтобы он был доволен. Это наш ближний. А Священное Писание читать надо. И любить надо. А то некоторые спросишь, а почему в церковь не ходишь? Богу молиться. А у меня Бог в душе. Это все обычно говорят. И вот интересно, за какие же подвиги, за какие заслуги человек вдруг стал храмом Божиим? Вдруг в этого человека вошел Бог. Мы знаем, что многие люди, когда уверовали по-настоящему Богу, уехали на святую гору Афон, и там в праздники по 14 часов идет служба, а каждый день тоже служба ночью, когда весь мир спит. Да надо читать непрестанно молитву Иисусову, да трудиться в поте лица, да строгий пост, и огромное надо иметь послушание и смирение, чтобы сделаться храмом Божьим. А вдруг человек в церковь не ходит, Богу не молится, живет в страстях и пороках, и вдруг говорит: у меня Бог в душе. Это все отговорки. Интересно, какой там Бог находится? Ведь и Гитлер, когда шел войной, на пряжках было написано: Бог с нами. Это имелся в виду дьявол, сатана. Потому что сам Гитлер был сатанист. Он в тюрьме когда был, его там посвятили в мага. Он имел общение с Тибетом. Вот, пожалуйста, какие плоды, какой Бог может в человеке жить. И попробуйте вот этого человека, который говорит, что Бог в душе, затронуть за живое место. Из него столько грязи пойдет, что не рад и тронул его. А ведь сказано, из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Чем душа наполнена, то из нее и изливается. Поэтому надо стараться очистить свою душу, и чтобы из наших уст выходили только благословения Господня, только добрые слова и слова смиренные, чтобы человеку приносило пользу. Я думаю, так вот надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Иоанна, батюшка Амвросий, благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Спаси Господи. Вот я хочу такой вопрос выяснить, вот никак не могу. Вот как возлюбить человека, который тебя ненавидит, и просто в нем как кто-то вселился или что, и вот уже много лет, и никак не могу сладить ни с собой, может быть, я чем-то виноват. И, ну, в основном я молчу о нападке с его стороны. Вот себя я тоже не оправдываю, но вот как его возлюбить, этого человека, чтобы... Спаси Господи вас. Да-да. Это понятно, да. Вы направьте так. Всегда. Не любя ближнего, смерти пребывает. А Господь что говорит? Если вы любите любящих вас, какая вам награда? А если вы врагов любите, то вы сыны Божии. Так никого не проклинайте, всех благословляйте. Ни о ком не думайте плохое. Все мы дети Божии. А вот человек, который против нас что-то делает, это не он. Это демон через него действует для того, чтобы нашу душу взять в плен, чтобы было нарушение заповеди Божией. Почему? Потому что любить Бога и любить ближнего. И мы спасены. А тут мы ненавидим ближнего. Все. Заповедь божественную о любви нарушили. Вот представьте себе так. Собака, которая бросается на человека издали. И вот человек нагнулся. Собака сразу видит, что мы берем камень в руки. И она отбегает. Но если мы камень бросим в собаку, она бежит за камнем, подбегает к камню, а его укусить нельзя. Значит, что? Камень-то не виноват, а виноват тот, кто этот камень бросил. Поэтому человек не виноват, но через него дьявол действует, и в озлоблении держит его и нас. А если мы смиримся и скажем: если бы меня не было, то брат бы мой не согрешал против меня. А это бес через него действует. Значит, надо что-то сделать. Можно сделать как? Сделать там хоть 12 поклонщиков. Господи, спаси моего брата. Назвать его имя. Господи, помоги ему, чтобы бес его не мучил, чтобы его сердце смирилось, чтобы бес через него не действовал. Ну и читать Евангелие на славах, на главах поминать, и псалтир читать на славах, тоже можно поминать его. Ну и если есть такая возможность, напрямую, чтобы подарок какой-то ему сделать, если он примет. Если он не примет, то надо постараться через кого-то передать подарочек, чтобы не говорили от кого. Он не будет знать, а будет знать об этом бесы. И ведь, что мы против него зла не имеем, значит, он нам не враг. Если мы молимся за него и делаем добрые дела. Так вот. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «С небес ангел колядка». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Благотворительный духовно-просветительский цикл «Возвращение на родину» 25 января в четверг. Посвящение Суворову и Кутузову. Фильм и встреча с протоиереем Николаем Булгаковым, иереем Игорем Любченко, главой издательства Белорусского экзархата Владимиром Всеволодовичем Грозовым, Виктором Саулкиным, ансамблем «Русичи». Начало 18:30. Автор и ведущий Лина Макатычан. Культурный центр «Маяк», улица Газопрова, дом 9А, проезд до станции метро, улица Академика Янгеля. Из первого вагона налево по подземному переходу направо. Билеты распространяются в книжной лавке Срединского монастыря и в отделе распространения газеты «Русский вестник». Телефон 959-42-25. Цикл остро нуждается в материальной помощи. Всем, кто готов ее оказать, нижайше просим звонить по телефону 8-916-582-78-81. Повторяю, телефон 8-916-582-78-81. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Дорогой батюшка Амвросий, раб Божий Олег, благословите вопрос задать. Господь благословит. Батюшка Амвросий, матушка Анна, низкий поклон вам и всем ведущим. Батюшка Амвросий, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот рождается человек, ребенок в мир. Значит, понятно, беспомощно, все потихоньку развивается, приобретает какую-то чувственность, так сказать, любую совершенно, так сказать, не просто опыт какой-то, так сказать, а именно чувственность. Я имею в виду, что влюбленность какая-то юношеская появляется, потом начинается какая-то зрелость, какая-то интерес к творчеству проявляется и так далее, и так далее. Иногда это переходит в какую-то меру и становится страстью, но не всегда ведь это бывает. То есть это не думаю, что, наверное, заложено в человеке. Но почему вот именно все вещи, которые вроде бы развиваются, пианист научается играть очень хорошо, там что-то еще подобное. Вот, именно к старости, вот большинство святых отцов советуют, вы знаете, что вот эти все чувства, которые были развиты, может быть, даже до человеческого совершенства, вот, надо как-то усмирять и чуть ли не, так сказать, умерщвлять для того, чтобы как бы наследовать Царство Небесное. Вот совершенно непонятно, пытался Феофана Затворника, я нашел вроде бы этот вопрос, ответ, но ничего не понял. Ничего абсолютно, если можно. И последнее, батюшка, в вашем лице, пожалуйста, попросите радиослушателей за меня грешного Олега, тяжко болящего и страждущего, помолиться всем миром. Господь, помоги тебе, Олегу, спастись. Машка, пожалуйста, да, ответь. Да, батюшка, вопрос, конечно, сложный. Тут ведь, наверное, речь идет о том, чтобы вот все наши эти способности, таланты, которые развиваются на протяжении жизни, с тем, чтобы они не перешли в страсти. Вот почему, батюшка, вы тоже говорили о спорте. Ведь, наверное, неплохо заниматься спортом. Но надо понимать, где действительно это на пользу души и тела, и где действительно уже как появляется страсть и желание быть первым, какая-то гордыня развивается и так далее. Я думаю, что это в любой сфере так. То же самое у художника, то же самое, там, не знаю, у артиста, у поэта. Если он творит это для ближних, как бы не может уже не писать, это одно. А если он старается тогда достичь, не знаю, каких-то высот ради своего «я», это, наверное, совершенно другое. А потом, батюшка, я не знаю, но мне кажется, вот к концу жизни, когда человек уже становится более-менее взрослый, вот эти вопросы, мне кажется, все равно отпадают, в основном они отпадают сами собой. Человек становится более мудрым, наверное, даже вот по мирским понятиям, не обязательно по православным. И он понимает, что есть вещи более серьезные, например, чем вот эти его страстные увлечения. А более серьезная вещь – это собственная душа и спасение ее. Как Матушка, вы считаете? Я думаю, вот как ты однажды рассказывала, что люди, когда приходят в монастырь и говорят, а вы телевизор смотрите, а вы книги, классику читаете, как ты отвечала? Ну, я не помню, что я отвечала тогда, но я знаю, что не хочется уже этого делать, нет такой потребности. Допустим, вот нас тоже спрашивают, у вас ресторан рядом был вопрос напротив нас, напротив монастыря. Вот не хочется ли вам в ресторан сходить там, не хочется ли в кинотеатр сбегать втихаря? Ты просто неудуменно так пожимаешь плечами и думаешь, да не то, что не хочется. И не хочется за стены-то особенно уходить в монастыря. Совсем другой мир. Помнишь, Машка, ты дала ответ какой? Я помню. Какой, батюшка? Ты сказала так, что это пройденный этап, а для нас авторитет – это Библия, это Слово Бога, Творца Вселенной. Потому что это самое высшее, что есть в мире – спасение души человека. Потому что Библия вся пронизана Духом Святым. И как бы красной полосой по всей Библии проходит спасение души человека. Так что все эти книги и классика все уже уходят далеко-далеко вниз. Потому что все это пройденный этап, как вот ты говорила, для школьника ему какую-то сказочку прочитать, он в восторге. Про козленочка, там про петушка. Для него это очень сильно действует. А потом ведь проходит время, когда это ему не нужно в старших классах. Так что самое главное, все приходят к одному. Куда? К Богу. И, конечно, вот все способности, которые нам Господь дал, мы должны употребить во славу Божию. Ну, скажем так. Вот у нас есть такие люди в монастыре, Ну, кончили или закончили консерваторию. Вот. Может играть спокойно, свободно. Но это все они направляют уже во славу Божию. В хоре поют, регентуют. А когда надо сыграть, она пойдет, сама себя утешит. Или же в праздники могут спеть и сыграть. Но все это во славу Божию, чтобы как бы поднять дух человека. Так что все эти страсти, они со временем отмирают. Остается что? Только один Бог. Батюшка, ну мы, наверное, не можем, скажем так, отвергать полностью всю культуру, которая многих, кстати, приводит и к вере. Вот даже вот далеко ходить не будем. Вот ближайший пример – это фильм «Остров». Это же тоже явление культуры, скажем так, явление искусства. Во славу Божию. Да, но это тоже можно ведь использовать для того, чтобы человек покаялся, пришел к Богу и понял, где действительно истина, и что важнее в нашей жизни, каковы приоритеты. Ну вот сегодня ко мне пришли отец, мать и сын. Сыну 15 лет. Он весь в компьютере. А здоровья уже у него нет. И зрение вот слабое, и все, здоровья нет. Он сидит весь день. Я говорю, ты же хочешь быть здоровым? Он говорит, хочу. Ну, там я несколько упражнений показал ему. Ну, и показал некоторые движения. Я говорю, можешь, допустим, так вот? Быстро показал ему. Допустим, на лету муху схватить. Он, ну, у меня такого не могу. Я говорю, можно быстро, схватил ее сразу. Я говорю, это можно в человеке развивать. Да. Но это все надо, по славу Божию. Допустим, я вот занимался спортом, я много времени потратил на это. Оно осталось во мне, но это было на определенном этапе моей жизни, когда до армии, в армии, вот. А когда Господь уже призывал на этот путь, на путь пасторский, все это отошло. Хотя все во мне это осталось. И реакция осталась. Я говорю, ну, вот занимаясь спортом, допустим, я боксом занимался, и ходил в спортивный зал, у нас тренер был очень большой, умный. И он говорит, вот вы всегда в спарринге работайте, не ударяйте с гневом, со злом. Сразу проиграйте. Воспитывайте в себе дух сильный, крепкий. Ну, бывало, что и нос разобьют, и губы разобьют. Думаю, больше не пойду я. А все равно, думаю, надо идти. Прихожу, через окно смотрю вниз. Ребята уже тренируются. Думаю, ну, давай, иди. Побеждать надо. Ну, сейчас тебя бьют, а потом... Ничего, я научусь, и меня не будут бить. Но вот так вот привыкал, очень через себя. Вот этот страх надо победить в себе. И так везде, во всем, побеждать в себе страх. Через силу все делать. Очень интересно, много открывается в душе человека. Рассказал этому мальчику, как я в Кавказских горах с одним человеком, ну, батюшка тоже, отец Игнатий с Киева, архимандрит, да, мастер спорта по борьбе. Каждый день бегает по 15 километров, крепкий, сильный. А я болел еще полиартритом. И мы забрались на горы, туман, ничего не видно. А когда идешь, гора прямая, и еще развилки идут. А в тумане ничего не видим, уже темнеет. Я думаю, может, доберемся, я уже место знал. Это 4 километра в горах, вверху. Опустились вниз, а там, оказывается, беда. Катимся вниз. Я говорю, мы не знаем дальше как. Веревками привязались, рюкзаки сняли. Да сидя привязанными, вот, просидели там до утра. Смотрим, река мимо нас течет. Воды попили немножко. Сосуд там был, бутылка набрали воды. Опустились вниз, а там пропасть. Я говорю, здесь выхода нет. А если ты заблудился, вернись обратно на это место. И я уже это место знал, и мы пошли в гору. Так вот, с 6 утра до 11 мы забирались вверх. Разряженный воздух, воды нет, бутылка эта через 5 минут уже улетучилась. Пройдешь 5-10 минут, и 20 минут лежишь, сердце бьется, все трясется. И осталось уже метров, может быть, 100. Все пересохло, воды ни капли в организме нет. Вот довел себя до предела. Но сколько я был в горах кавказских, и вот стоит огромный чинарь уже, и там вода должна быть в корнях. К одному дереву подошли, второму, вниз опустили, хлюпается. Взяли палочку, полиэтиленом обвернули, потянулись, по стаканчику выпили. Там больше не было, мусор пошел. Ну, забрались, переспали, а утром уже знали дорогу. И надо сказать, что когда пришли на место, никто не поверит, две трехлитровые банки выпили воды, каждый. Но не за один раз. Вот постоянно организм просит воду, воду, давай, давай, давай. Одну банку выпили, потом еще вторую, трехлитровую. Я и он. Вот столько можно в организм вместить. Я до предела себя доводил. Ну и таких случаев в жизни было очень много. Но это надо вырабатывать в себе все. А так можно руки сложить и умереть там от жажды. Потому что солнце светило, жарко было. В организме воды не осталось. Плюнуть нечем было. Так вот мы с мальчиком сейчас беседовали. Я говорю, ты молодой, тебе надо вырабатывать. Если я каждый день перед армией бегал по 5 километров, готовил себя в армию, никогда рукавицы не одевал, в Сибири жил, в Прокопьевске, и ушанку никогда уши не закрывал, в любой мороз. Я готовился для армии. А когда в армию пришел, а там по 3 километра бегать, да ко мне это в радость было. Хоть 3 километра ничего мне не создавало. Даже хотелось остаться сверхсрочно. Хотя многие солдаты не подготовлены. Один себе палец отрубил у ноги, думал, что комиссуют. Но не комиссовали его. А мне это в радость было. То есть надо себя готовить сейчас. И так, я думаю, что и по жизненному пути везде себя надо готовить. Все надо испытывать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня три вопроса. Что дает человеку погружение в воду на крещение? Вот здоровье или что-то еще? Второй вопрос. До какого числа можно погружаться в крещенскую воду? Вот. И третий вопрос. Обычно перед причастием после 12 часов ночи не разрешается есть. А вот как попаститься, если я хочу причаститься ночью на крещение? Спасибо. Ну, допустим, завтра постный день. Пообедали, а вечером не кушать. И посповедовались, и в ночь на крещение можете причаститься. Вода по всему лицу земли освещается. Вот. Сколько она может держаться, эта вода, мы не знаем. Может быть, до отдания крещения. Может быть, больше. Но ту воду, которую взяли на крещение, она действует. Она имеет громаднейшую силу. Вот, допустим, я в Почаевской лавре, когда жил, там просто впереди ставят маленький сосуд, и люди приходят, кто с бутылкой, кто с бетончиком. Когда прочитали молитвы, то священник прошел, взял кисть и окропил, потому что освящается Духом Святым вся вода. Там кому попало бетон или кому бутылку не попало, но вода везде светилась. Еще раз говорим, Духом Святым. И вот эта вода, она имеет страшнейшую силу против демонических сил. Она для них страшнее атомной бомбы. Все освещается в квартире или в доме, и можно и вокруг дома все осветить. И не надо бояться никого, потому что с нами Господь. И поэтому православные христиане, они всегда воду держат у себя целый год. И когда плохо на душе, голову помочат, воды выпьют, грудь окропят. И даже вот кому-то плохо на душе, бывает артес после пасхальной принимает по кусочку, душу утешает. Если кто-то венчался, то бывает тяжело на душе, или, допустим, с мужем какие-то большие неприятности. Надо найти свечку, которая у нас осталась, когда венчались. Надо зажечь ее и Господу обратиться с молитвой. И Господь поможет. Погружение в воду. Угу. Ну, мы освящаем не только душу, но и освящаем свое тело. То есть омыться надо. Ну, как некоторые говорят, залезли до сих пор, а с головой боятся. Нет, решут, это бес так-то остался в голове. Надо с головой, чтобы он вышел из тебя. Да, нечистая сила. Поэтому очень это полезно. На крещение всем окунуться. Ну, может быть, у кого-то есть река рядом. Сейчас, правда, льда, наверное, нету. Особенно в нашей московской полосе. А где лед, там крестообразно разбивают. Вода имеет плюсовую температуру. Окунуться с головой 3 раза во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не заболеем. А у кого нет этой возможности, значит, каждый имеет у себя ванну. Вот можно погрузиться в ванну. А можно еще взять в 12 часов ведро воды, выйти на улицу и 3 раза окатиться с головы до ног. Ну и волосы высушили, идем на службу. Поэтому у нас вот служба в монастыре в 1:00. Поэтому все успевают окунуться до 1:00 и высушить волосы. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, с прошедшими вас праздниками. Спасибо, Господь. Я с таким вопросом к батюшке. Скажите, пожалуйста, можно ли собуроваться без исповеди и причастия? У нас вот такая ситуация, очень болеет сын. У него нарушение центральной нервной системы. И он как бы не может дать реальную оценку своему положению и... как бы не готов или не готовили, сознание его еще не как бы в связи с болезнью не осознает он важности исповеди и причастия. Ну, а вот хотя бы вот соборование или как бы вот можно провести. Спасибо, Господи, матушка. Ну, скажем так, читаем мы 5 глава вот апостола Якова, если из вас кто-то болен, да призовет пресвитера. Да помолится над ним, помажет его елеем. Если какие грехи сотворил, то простятся. Много Бог может молитва праведного. Значит, правильно, если взрослый человек все понимает, он перед собором должен покаяться, очистить свою душу. Но бывает очень много грехов, которые человек уже по слабости памяти забыл. И не помнит, то во время соборования прощаются только те грехи, которые человек не помнит. Но если ребенок больной, он не сознает своих грехов, то, конечно, можно его соборовать. Нам передали записки, просят помолиться соборно о здравии игумена Амвросия, болящего Валерия, Татьяны, рабы Божьей Ирины, Дмитрия, Льва, Николая, Зои, Елены, отрока Никиты, Александра, Татьяны, Стефанины, Евгения, Виктора, Елены, Надежды, Ирины, младенцев Павла и Даниила, Фатини, Александры, Надежды, Татьяны, Натальи, Владимира, Ирины, Олега, Валентины, отца Александра, Бориса, Галины, Ариадны, отца Константина, Галины, иеромонаха Александра, Ники, Ирины, Иоанны, Сергия, Игоря, Татьяны, Георгия, младенца Екатерины, Тамары, Татьяны и Михаила, и о упокоении новопредставленного Сергия, Нины, Натальи, Ирины, Александра. Господи, помоги всем спастись и в разум истинно прийти. Батюшка, у нас еще есть вопрос. Мы слушаем, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благословите рабу Божию Антонину. Господь тебя благословит. С праздником, батюшка. Вот вчера мы как бы ходили к батюшке Самсону, и вот там купила портрет его. И вот вчера мы повесили портрет рядом с частицей же творящего древа креста Господня. А вот сегодня утром, рано утром, у нас замироточил батюшка Самсон и вот это древо креста Господня. Вот расскажите, пожалуйста, немного о мироточении. Ну, как люди богатого ума, то они говорят, не надо придавать этому особое значение. Лично я могу думать так, поскольку у нас перестройка, из Запада очень много разных конфессий к нам приплыло. Все эти конфессии, они не почитают ни Матерь Божию, ни ангелам, ни святых, никаких мощей не признают, ни икон, ни креста, ни святой воды. То есть ничего не признают, никаких таинств и церкви. Уверовал, ты спасен. А тут как раз видно, еще те, которые способны остаться в православии, они видят, что иконы источают мира, и могут даже и иконы, как спасителя, кровь течь. То есть это к нам от нас не зависит. Ну, и особо внимание не надо придавать этому. Самое главное, что мы знаем, Господь есть, что мы должны все умереть, воскреснуть, и будет страшный суд. Ну, а само мира, илей, в древности, в греческой церкви, самое прекрасное лечение было, это илей. Поэтому, когда читает Сектенья, вот он на греческом языке говорит «Кири лейсон», то есть «Господи, помажь и лей наши раны». «Кири» — это Бог, и лей масло, «Кири лейсон». Поэтому масло, оно символизирует помилование. Значит, Господь милует нас, потому что 75 лет церковь была в гонениях страшнейших, а теперь Господь милует нас. Но этому особое значение придавать не надо. Для нас церковь, Священное Писание, святые отцы – это все. Ходить должны в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, все праздники, а завтра постный день перед крещением. Каяться в грехах, молиться – любить Бога, добрые дела совершать. Чем больше добрых дел совершим во славу Божию, тем нам будет радостнее жить здесь на душе. И на душе будет здесь и в том мире. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Вар Амбросий Юрасов. Режиссер за пультом Ирина Моисеева. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.